Так он сказал. Ободрился мой дух, и могучее снова сердце мое, несмотря на великую скорбь, оживилось. Голос возвысив, я бросил Протею крылатое слово. «Знаю теперь о двоих. Объяви же, кто третий, который морем объятый, живой, говоришь ты, в неволе крушится. Или уж нет и его, сколь не горько, но слушать готов я». Так я Протея спросил, и, ответствуя, так мне сказал он: «Это Лаэртов божественный сын, обладатель Итаки. Видел его я на острове, льющего слезы обильно в светлом жилище Калипсо, богини-богинь, произвольно им овладевшей. И путь для него уничтожен возвратный. Нет корабля, ни людей мореходных, с которыми мог бы он безопасно пройти по хребту многоводного моря. Но для тебя, Менелай, приготовили боги иное. Ты не умрешь и не встретишь судьбы в многоконном Аргосе. Ты за пределы земли, на поля Елисейские, будешь послан богами, туда, где живет Радамант Златовласый, где пробегают светло беспечальные дни человека, где ни метели, ни ливней, ни хладов зимы не бывает, где сладкошумно летающий веет зефир, океаном с легкой прохладой туда посылаемый людям блаженным. Ибо супруг ты Елены и зять громовержца Зевеса». Так он сказав, погрузился в морское глубокое лоно. Я же с друзьями отважными вновь к кораблям возвратился, многими сердце мое волновавшими мыслями полный. К морю пришед и к моим кораблям на вечернюю пищу собрал людей я. Божественно темная ночь наступила. Все мы заснули под говором волн, ударяющих в берег.